В субботу вечером мы были уже готовы возвращаться в Ливан. Собрались на учебной базе возле Кирьят-Шмоны, быстренько провели очередную отработку навыков на случай засады и ждали сигнала на отправку. За 40 минут до старта из штаба сообщили, что колонна отменяется. По данным разведки, ситуация неблагоприятна. «Выезжаем завтра», — сообщил я, — «а пока занимаем с боем комнаты в гостинице «Ацафон». Если кто-нибудь хочет проведать раненых в больнице Рамбом, с моей стороны нет возражений». Захотели многие, и я в том числе. Чуть ли не каждый раз при въезде в Ливан, а иногда и при выезде из него, мы застревали в гостинице «Ацафон». Многоэтажное старое здание, по 6 кроватей в номере, а иногда и больше. Тонкие, омерзительные, белесо-зеленые простыни, как в больнице. И вместе с тем для нас это был отель с большой буквы. Можно сказать, 5 звездочек. Иногда успевали позвать своих девушек и провести с ними еще одну ночь. Иногда просто смотрели кабельное телевидение и часами балдели под горячим душем. Частью обязательной программы было сидение с чашечкой капучино в лобби, где вдоль стен стояли полки с потрепанными книгами, пожертвованными армией гражданами. Сидели на длинных армейских скамейках или в металлических креслах с поролоновыми подушками. Был там и старенький телевизор, и маленький бильярдный стол. В гостинице можно было также валяться сколько угодно на кровати, в трусах или вообще голышом, без разгрузочного жилета, без ботинок, не опасаясь, что вот-вот завоет сирена и будет объявлена боеготовность. Можно развалиться и поговорить по душам. В ту ночь, когда все расположились, я велел ребятишкам укладываться спать, а мы с Ошри уселись с 2 литрами пива и кофе в клубе общества содействия армии в подвале гостиницы. Сели в уголке. Было о чем поговорить. Служить нам вместе оставалось всего-навсего 6 дней. Это неожиданно выпавшее свободное время наверняка наш последний совместно проведенный день в гостинице. Потом колонна на форпост, последнее начало недели вместе, и все. В следующую субботу вечером он спустится с горы и пустится во все тяжкие. А я буду и дальше тянуть лямку, и нам, может быть, только изредка будет удаваться переброситься словом другим по телефону. Очень скоро у него начнется и вовсе другая жизнь. Новые друзья. Уму непостижимо. Кто тихий-тихий, а по сути не коронованный король отделения, как не Ошри? Кто лучше него умеет орудовать по снабжению, раздобыть самую вкусную жрачку, если надо достать горючее, новое обмундирование, боеприпасы? А в бою он самый спокойный, уравновешенный, хладнокровный, выносливый. В общем, мужик что надо. И как товарищу ему нет равных. Скромный, непритязательный, думает всегда о других, заботится о других и только в самую последнюю очередь о себе. Таких больше не найдешь. Когда он спрашивает, как дела, это не как дела у других, стандартный пустой вопрос, сделанный улыбкой на морде. Это как у тебя дела, это как ты поживаешь, как ты себя чувствуешь, расскажи мне обо всем, братан, ничего не стесняйся. Этот Ошри, смуглый до черноты, имеет горячее, как огонь, сердце. Я души в нем не чаю. Таких друзей у меня больше нет, не было и не будет. Подняли бокалы, чокнулись, обменялись последними сплетнями о том, что делается в роте, и тогда я рассказал ему о разрыве с Лилах. «Дуралей, да ты всю жизнь будешь жалеть!» — буквально рассвирепел Ошри. Я даже не подозревал, что он способен на такое. «Она же единственная, кто может сделать из тебя человека. Что, всю жизнь свою просрешь в армии, будешь сидеть в этом болоте, пока не сдохнешь? Когда-то же это кончится. И что ты дальше будешь делать без нее? Не, корешок, ты все-таки придурок и больше ничего. Извини, но мне сейчас не до этого. Что, я как ты? Что, я на завтра еду перетрахать всех телок в Южной Америке?» «Ты не боишься остаться один?» — спросил он. «Если тебе оторвет руку, ты уже не найдешь никого, кто будет ухаживать за тобой, кто будет любить тебя. Так и умрешь, как собака, жалкий и омерзительный старикашка. Ты не боишься?» «Что? С чего это он опять заводит разговор об этом? Убейте, не могу понять, откуда это у него. Что это его разобрало? Мы же столько на эту тему говорили. Например, неделю назад. А сейчас ни с того ни с сего он опять лезет ко мне с теми же вопросами и смотрит на меня немигающим взглядом. Дело в том, что мы не раз обсуждали с Ошри и давно пришли к заключению, что потерять какую-нибудь конечность – это самое хреновое, что может случиться. Это хуже смерти. Надо сказать, что не только мы так думаем. Это всеобщее мнение в полку. С этим согласны все как один. Если тебе оторвет руку или ногу, ты никому не нужен. И ты уже не поиграешь в футбол, не поплаваешь, не пойдешь в поход. Так и промаешься всю жизнь. Лучше смерть. Абсолютно точно. Вернувшись с офицерских курсов, я сказал Ошри. Если я подорвусь на мине и мне оторвет что-нибудь, пристрели меня. Стреляй, не раздумывая. Он спросил, уверен ли я, и я ответил, что полностью, и заставил его поклясться. «Когда ты погибаешь, — объяснил я ему, — ты мучаешься от боли максимум 2-3 секунды, и все. Теряешь сознание, никаких ощущений, ты переселяешься в лучший мир. Умирать — дело нехитрое и недолгое. Если же ты теряешь конечность, тебе гарантировано страдание на всю жизнь, на десятки лет». Ошри подумал несколько секунд, сказал, что я прав, и предложил, чтобы мы дали обещание друг другу. Если одному оторвет что-нибудь, то другой приканчивает его, пускает пулю в лоб. С тех пор каждый раз, возвращаясь в Ливан, мы подтверждали это обещание заново, клялись друг другу. И в ту ночь перед дембелем Ошри я взял с него слово. Пусть прискочит с другого конца света, раздобудет оружие, проберется ко мне в палату, заметая следы, и сделает свое дело. Он поклялся, и мы пошли спать. Засыпая, я еще раз подумал, как хреново мне будет одному через неделю, когда Ошри уйдет на гражданку и забудет про все. И как мне жаль того парня из Нахала, у которого нет шансов найти другую девушку. Разве что в инвалидном кресле. На лучшее ему нечего рассчитывать. И почему я ничего не чувствую, вспоминая Лилах? Не поверите, но ничего, кроме облегчения. На завтра наша колонна вошла в Ливан.